устью реки Реал, кокосовой роще Манге-Секо. Полуденная жара всей силой обрушилась на Дону Кармазину. Небо потемнело в глазах. Бедный Барбоза, его друг Джованни Геморраенс публично предупреждает его. А сам он, Барбоза, слагает похвальные гимны хозяевам Брастанио, королям загрязнения окружающей среды. Какая ирония судьбы, восклицает Дона Кармазина. Богатый пригородный район, мой поэт, имеет вес в судьбах отечественной экономики. Он в силах предотвратить угрозу своему морю, реке Кашоэйре, производству какао, важному источнику валюты. То же самое можно сказать о побережье, менее богатом, но защищаемом остатками политического престижа баронов сахарного песка, пребывающих в состоянии упадка, но все же баронов. Что же касается Арембепе, то он, несомненно, был бы отличным местом с точки зрения предпринимателей, благодаря близости к столице штата, хорошим путям сообщения, соседству с промышленным центром Арату. Однако никакое правительство, сколь бы неограниченной властью оно ни обладало, не отважится дать разрешение на загрязнение городского пояса, а значит на то, чтобы покончить с рыбной ловлей, сделать пляжи непригодными для использования, изгнать туристов, отравить саму столицу штата. Ах, мой поэт, остается лишь муниципий Агресте, забытый Богом и людьми, покинутый судьбою. Манге-Секо станет обиталищем проклятой смерти. Внимание, поэт! Там появятся, если уже не появились, эмиссары загрязнения окружающей среды, суля золотые горы, рассуждая о прогрессе и богатстве, однако на самом деле они несут лишь погибель в своем портфеле, наполненном иностранными монетами. Дона Кармазина доходит до конца статьи Джованни Геморраенса. «Возвысь свой голос, поэт! Пусть лира твоя издаст крик протеста! Возьми под защиту спокойствие и красоту своего сказочного края! Пробуди гнев народа и помешай тому, чтобы загрязнение окружающей среды распространилось на холмы и пляжи, спустилось в глубину вод, покрыло копотью прозрачное небо Агресты!» Статья заканчивается повторением все того же зловещего мрачного предупреждения, сделанного в начале. «Твой рай, поэт, под угрозой смерти!» У Доны Кармазины дрожат руки, перебои в сердце. Забыв о гриппе, она встает, поспешно одевается и выходит из дома, чтобы найти Барбозу. В этот час поэт обычно в баре играет в бильярд. Но уже в начале первой улицы она встречает команданта Дарио, который, завидев ее, спрашивает: «Куда это ты бежишь, моя добрая Кармазина?» Подойдя, он замечает волнение подруги, вспоминает, что она должна бы лежать в постели, пугается. «Случилось что-нибудь?» Дона Кармазина протягивает ему газету. «Прочти». Тут же посреди улицы команданте проглатывает статью, прерывает чтение, бросает ругательство. «Тысячи чертей». «Мои дорогие, с вашими рассуждениями надо кончать. Мне бы следовало распорядиться посадить вас в тюрьму», — так заявил для начала разговора его превосходительство. На стареющем лице красные пятна, хитрые глаза, усталые жесты, тягучий голос, вульгарность и властность. Милейший доктор не отвечает, он лишь улыбается, ожидает, когда девушки закончат подавать напитки и удалятся. Одна из них напоминает Бетти. Рыжая, пикантная, она возбуждает у него аппетит. Как знать, может быть, в конце встречи? Старый парламентарий уже многие годы посещает здешний дом. Он завсегдатай заведения со времен мадам Жоржет, когда нынешнее убежище лордов еще называлось «Гнездо любви». Ему нравятся девушки и то, что они одеты лишь в свою улыбку. «Нет лучшего успокаивающего средства для переутомленных глаз», — утверждает он. «Но всему свое время и место. И если данное место и подходит для художественно обнаженной натуры, то дела не для посторонних ушей. Не следует валить все в одну кучу». Одна из нудисток опирается на элегантный зонт.